Пока Рендидли молча обдумывал ее слова, Лукреция засмеялась и продолжила. «Полагаю, ты слишком привык поступать по-своему. Не каждый способен пойти окольным путем. Большинство после прихода системы довольно только тому, что выжили». Пытаясь отвлечься, Рендидли повернулся к стыну, что наблюдал за недавними событиями с очень мягким, но преисполненным почтения выражением лица. Лишь по его лицу нельзя было определить, что он думает о произошедшем. К тому же он настолько хорошо держал себя в руках, что на его лице не отображалось ни намека на волнение или беспокойство. Во всяком случае, при взгляде на Стена у Рендидли появлялось странное ощущение дежавю, так как его поза очень напоминала Рендидли его самого. Он удивился, заметив свою позу в ком-то другом. Рендидли не мог обладать монополией на право стоять именно так, запретив всем остальным подобное. Вполне возможно, что он не делал этого умышленно, а лишь пытался на подсознательном уровне выглядеть, как Рендидли. «Полагаю», — откашлялась миссис Гамильтон, прервав размышления Рендидли, «мое присутствие больше не требуется. Удачи вам, господа». Потом она развернулась и с улыбкой пошла прочь. После ее ухода в соборе осталось лишь четверо мужчин – Рендидли, Донни, Стэн и Птолемей. Из всех них больше всего не сиделось на месте Птолемею, что тщательно исследовал то углубление в полу посреди собора. Оттого места и сейчас веяло чем-то непонятным, для чего не было каких-то причин. Рендидли предположил, что Птолемей не будет уделять столь пристальное внимание чему-то просто так. Но если даже Рендидли не мог ощутить источник этого чувства со своим обнаружением эфира, то что могло его вызывать, оно осталось от тела женщины, когда та создала навык. Или это побочный эффект эфирной конструкции, вовлеченной в это. Когда она покинула собор, было труднее определить, связана ли она с этим. Ведь уже некоторое время прошло, а непонятное ощущение не исчезло. Однако вряд ли на это стоит обращать внимание, как вдруг его ход мыслей оборвал голос, раздавшийся в его сознании. Нева и я как раз обсуждали это. По всей вероятности, скрывающееся за термином «мир души» названо ошибочно тобой. Полагаю, что в то время ты никак не мог знать, с чем имеешь дело. Скорее, мир души – это физический объект, чем что-то связанное с душой. Это словно второе тело человека, созданное эфиром. С такой точки зрения мы можем рассматривать классы полезными инструментами для роста потому, что они формируют и упорядочивают хаотический эфир, что постепенно соединяется с физическим телом человека. Если представлять мир души таким образом, то проще представить эфирное голодание и эфирное истощение. Эфирное голодание появляется, если провести слишком много времени в подземелье. Если провести аналогию с реальным миром, то это сравнимо с переходом со среды с низким давлением в среду с высоким, что сопутствуется физическими болями, которые возникают после подобного перехода. В то время как эфирное истощение случается, когда эфирное тело человека становится чересчур большим и сложным, и нет поддерживающей колонны в виде большого доступа к эфиру. Из-за этого эфирное тело и начинает провисать и расползаться по краям. П.П. То впечатление, когда автор внезапно разграничил понятие «аэтхерсицкнес» и «аэтхерстерватион», а я оба термина везде писал как «эфирное голодание», и притом второй встречается в книге чаще. Столько менять. Поэтому имей это в виду, когда будешь создавать навык души тому человеку, так как именно навык души более тесно связан с душой, чем мир души. Рендидли почесал подбородок. В реальном мире царило неловкое молчание, поскольку все мужчины были заняты своими мыслями. Донни несколько заскучал и сейчас изучал интерьеры гравировки Маны, на которых работал собор. Птолемей продолжал изучать углубление, в котором сосредотачивался эфир. А Стэн мягким взглядом смотрел на Рендидли, что самого Рендидли несколько выводило из себя. Но он изо всех сил убеждал себя, что Стэн делал так ненарочно. Он просто по жизни был в некотором смысле мягким человеком. Может, такой человек и не лучший выбор, чтобы менять его судьбу, однако. Но с другой стороны, Рендидли пришлось напомнить себе, что именно Стэн победил в тактическом этапе оценочного турнира. По какой-то причине человек с самыми лучшими стратегическими наклонностями в Даннитауне оказался именно таким. «О чем вы?» – спросил в своих мыслях Рендидли. «Навык души, душа, выращенная, живая», – сказала Нева таким голосом, что напомнил Рендидли его лекторов в университете. «Ну, по большей части ты права», – заметно удивленным на нескольким разным причинам голосом согласилась Лукреция. «Навык души становится линзой, что сосредотачивает образы человека в одном направлении. Если он как-то связан с классом, то его эффекты увеличиваются. Но люди могут развиваться и тогда, когда сферы действия их класса и навыка души не пересекаются. В некотором смысле это лучше, но больший эффект достигается в первом случае. Важно. Класс, тело, основа важна, тяжелая и плотная, добавила Нива, то есть заговорил Рэндидли, пытаясь упорядочить услышанное. Создание класса также дает преимущество, упорядочивая эфир человека. Тогда я, как мы видим, ты использовал свой эфир крайне неэффективно, взяла слово Лукреция. Сейчас ты используешь огромное море, чтобы наполнить водой захудалую и беспорядочную ферму. Даже твоя награда за окончание пути адепта не смогла полностью навести порядок среди твоих навыков. Представь себе, что у тебя есть класс. В таком случае он по-настоящему обострит твою силу и создаст новые тематические навыки. Можешь гордиться своей удачей, что до создания класса ты закончил путь адепта, что значительно помог упорядочить твой мир души. Если бы не он, то создать класс оказалось бы в разы труднее, так как его ствол должен был поддерживать невероятное множество совсем разных вещей. Подобные размышления приводят меня к вопросу, как люди получают классы от духов деревни, продолжила Лукреция. Ведь при нашем понимании, духи деревни должны выдавать классы, что будут поддерживать разные части человека, его навыки и созданные до этого момента образы. В таком случае они не могут предложить по-настоящему случайный класс. Они предлагают класс, ствол которого соответствует форме или теме навыков человека. И оба варианта сами по себе подозрительны. Что если такой выбор может нанести ущерб человеку? Рассыпание. Лукреция вздохнула и печально покачала головой. Ты совсем не понимаешь, что мы подошли к вопросу о строении самой системы эфира, изученной нами о классах, еще не решили. Еще чего, отмахнулась Лукреция, это только вопрос времени. У нас есть все базовые материалы, мы способны собрать их вместе, у нас есть инструменты для этого, у нас есть примитивный план действий. Нам осталось только умело воспользоваться всем этим. Когда эти две женщины, женские сущности внутри него продолжали ссориться, Рэндидли подошел к стену и привлек к себе внимание остальных. Донни изменил позу, а Птолемей поднялся на ноги с пола. «Хорошо», – произнес Рэндидли. «Считаю, что я подготовился максимально. Я собираюсь попытаться создать навык души в тебе. Но для этого мне нужно знать некоторые детали. Чем точнее они, тем лучше и тем сильнее получится навык души. Если не четко сформулировать пожелания, то в результате получится меньше преимуществ. Как только он будет создан, то начнет расти вместе с тобой и формировать тебя, как и ты будешь формировать его. Чего бы тебе хотелось, или же как ты представляешь свою душу? Зеркало, пробормотал Стэн, потупив взгляд к земле, почти закрыв глаза. Рэндидли немедленно оживился. Хоть этого недостаточно, но начало неплохое. Нужно больше. Что еще скажешь? Около минуты Стэн молчал и размышлял с закрытыми глазами. Рэндидли уже начал беспокоиться, что этот мужчина впустую потратит свое время. В некотором смысле он не ошибся. Когда Стэн открыл глаза, он заговорил прямо и весьма специфично, хоть это могло и не быть тем, чего хотелось Рэндидли. Просто общее. Я плох в описании, но я могу отразить то, что вокруг меня. Кроме того, я могу принять окружающее и отобразить его как свое собственное. Не только зрение, но и звук и вкус. Я могу изменить его, увеличить или уменьшить. Я... катализатор, что сам по себе бесполезный, но в сочетании с другими. Несколько долгих секунд Рэндидли размышлял, стоит ли сказать что-то Стэну, может приободрить его или что. Ведь его слова, может дело не только в том, что у него низкая уверенность в своих силах. Получалось, что у части личности Стэна, что он скрывал в себе, не все было так хорошо. У нее не было такого пристального взгляда, которым Стэн смотрел сейчас на Рэндидли. Вероятно, людям с таким пристальным взглядом живется труднее, но оно того стоит. Стэн смотрел на Рэндидли таким взглядом, что показывал его как человека, который мог отказаться почти от всего ради достижения своих целей. Но за этими глазами и за весьма размытым описанием, к какой цели он так отчаянно стремился, в этот момент у Рэндидли появились подозрения, что состояние Стэна как-то связано с Рейной, так как когда она была рядом с ним, его глаза становились словно у щенка. Но в то же время Рэндидли не стоит настолько глубоко рыться в их отношениях, Ему хватит и поверхностного понимания. Рейна способна позаботиться о себе. Тогда как? Рен Дидли кивнул, закрыл глаза и потянулся к своему эфиру. В следующий миг он закружился вокруг его тела. Его эфир словно радовался, что его снова используют, и жаждал быть использованным. Такое сильное чувство было новым для Рен Дидли, хоть и раньше он замечал подобные нотки в поведении эфира. Рен Дидли задался вопросом, связано ли подобное состояние его эфира с недавним опустошением его запасов, когда та женщина создавала навык. Но во всяком случае, эфир не мог создать вещество в прямом понимании этого слова. Может, в теории это и возможно, но не с уровнем Рен Дидли. Сейчас он мог лишь придать эфиру определенный оттенок, так что ему осталось создать видение или объект с нужным оттенком и потом вставить его в мир души Стена. Возможно, внедрение навыка души в Стена было самым опасным шагом, но сейчас это казалось Рен Дидли самым простым. На текущий момент не стоит задумывать об этом и нужно начинать. Рен Дидли закрыл глаза и начал представлять. Глава 387. Находясь во тьме за пределами своего мира души, Рен Дидли ощущал вокруг себя лишь холод и странное чувство обнаженности, когда формировал эфир. И в этом пространстве не было ничего, что могло бы помочь или помешать ему. Была лишь странная медлительность эфира, что сопротивлялся, когда ему пытались придать форму. Казалось, что эфир хотел лишь расшириться и заполнить собой все свободное пространство. Но не сегодня. Чтобы острее удержать в узде сопротивляющийся эфир, необходим высокий контроль и выдающиеся навыки манипуляции эфиром, чем обладал Рен Дидли. Сперва он начал создавать простое зеркало. В конце концов, именно оно должно быть основой для всего за словами Стена. В мире под управлением системы Рен Дидли пережил и узнал множество нового для себя. Все это научило его одной простой мысли. Для достижения могущества система предоставляет бесчисленное количество путей. Некоторые пути были долгими, некоторые короткими, но быстрее всего проявляли себя пути, взявшие начало из самых простых вещей. Хоть в это утверждение закрадывалась некоторая двусмысленность, но честный ответ Стена оказался самым простым путем для обретения силы. Эфир Рен Дидли очень быстро закружился и без проблем начал изменяться и превращаться в зеркало, словно от этого зеркала зависело все сущее. После этого Рен Дидли начал разворачивать зеркало, расширяя его и придавая ему форму. Второе пожелание, что сказал Стен, было не про него самого, а про отношения с другими. Он взаимодействовал с окружающими, захватывал, придавал форму и манипулировал тем, что получал от других. Если смотреть на эту проблему под углом одного лишь зрительного восприятия, то для подобного эффекта достаточно всего лишь изменить форму зеркала, чтобы свет отражался от него по-другому. Но для этого зеркало покрылось рябью, постепенно становясь жидким. Вещество зеркала начало вытягиваться вверх, приобретая трехмерную форму. Оно двигалось толчками, так как на него влиял внешний мир, но после невероятного давления со стороны Рен Дидли оно прекратило сопротивляться и потекло на свои места, принимая свою новую роль. Не такую форму хотел создать Рен Дидли. Он не удовлетворился ею и, не остановившись, продолжил работать над зеркалом, снова изменяя его форму. Затем снова и снова. Продолжая говорить, прошептал Рен Дидли Стену, немного выйдя из транса. До этого момента Стен лишь молча наблюдал за Рен Дидли пристальным взглядом. На мгновение на лице Стена промелькнула паника, но затем она сменилась упрямством. Даже через мутный от присутствия эфира воздух Рен Дидли смог ощутить чувство Стена. Наверное, Рен Дидли не ошибся, когда настолько буквально воспринял часть о простом зеркале. Текущие чувства Стена немного прояснили, о чем он говорил в своих недавних описаниях. Своим зеркалом он не просто отображал что-то существующее, а создавал его копию, что передавалось первоначальному объекту. Стен мог очень легко подражать другим, хоть и было трудно понять, почему он не использовал свою способность на полную. Создаваемая Рен Дидли форма начала меняться под влиянием крупиц понимания, о чем говорил Стен. Она изменялась и обрастала длинными изгибами, что постоянно расширялись. Рен Дидли создавал навык на одних только инстинктах, которым он позволил течь потоком сквозь свое тело и влиять на свои действия. Рен Дидли позволил словам Стена направлять этот поток в нужном направлении. Все это время эфир собирался вместе, закручиваясь все более и более тугой спиралью, что направлялось к объекту, который создавал Рен Дидли. «Я не знаю, что сказать. Думаю, что такой уж я. Я не особенный, но я могу выслушать. Я могу измениться. Я могу стать чем угодно, Если меня попросит, я такой, каким я себя считаю. Просто через меня все проходят, понимаешь? И я могу почувствовать их всех. Я думаю, что я...» Рэндидли отвлекся от монолога Стэна и перевел взгляд на эфирный образ. Он превратился в граммофон, полностью состоящий из зеркал. Это был маленький предмет, созданный из зеркального вещества, на вершине которого возвышался изогнутый усилительный рупор. Но и под этим предметом Рэндидли совсем неожиданно для себя обнаружил большую клетку. По правде, когда он посмотрел на низ образа и увидел ту квадратную и однородную клетку, то попросту лишился дара речи. Откуда она вообще взялась, если сам Рэндидли никак не пытался повлиять на образ? Может, ответ о ее происхождении скрывался в ее расположении? Вероятно, подобная клетка была в теле и сознании Стэна, и что-то в Стэне привело к ее появлению и в этом образе навыка. Или же ее происхождение имело более зловещие корни. В таком случае после внедрения этого навыка в тело мужчины могут появиться свои последствия. В сознании Рэндидли сразу же появилось создание, что могло повлиять на создание этого образа, пока сам Рэндидли не обращал на него внимания. Вот только эта мысль абсурдна. Знания Рэндидли об эфире росли каждый день, и он мог отслеживать его все лучше после своих непрекращающихся исследований для создания класса. Если бы кто-то вмешался в создание этого образа, Рэндидли бы заметил это. «Ты недооцениваешь эфир», — мягко сказала Лукреция, что сразу же вызвало раздражение у Рэндидли. Она словно всегда могла читать его мысли, даже когда он не обращался к ней напрямую. «Это имеет много общего с моей способностью манипулировать нитями кармы. Разве ты не чувствуешь, когда ты начал создавать навык, некая связь позволил словам Стэна направлять твое творение?» Внутри клетки появилась маленькая и бесформенная тень, сгусток движущего черного тумана. Иногда казалось, что внутри тени была человеческая фигура, но в следующий миг ее скрывала новая волна тумана. Когда волна начинала рассеиваться, то находящееся в тени менялось на что-то другое. Новое существо, новая форма, и лишь ядро, приводящее навык в движение, осталось прежним. Эфир в воздухе загрохотал под все более дикий шепот Стэна, а Рэндидли продолжал молчать. С течением времени способность Рэндидли чувствовать связь между ними возросла, их притягивало друг к другу. Навык души постепенно обретал свою конечную форму, частично по воле Рэндидли, но по большей части потому, что он органично вписывался в душу Стэна. В этом навыке не было столько завершенности, сколько тишины. Внезапно грохотание эфира прекратилось, шепот Стэна оборвался, и граммофон из подвижного зеркала тихо вспарил над клеткой, в которой было заточено туманное создание. Рэндидли медленно выдохнул, удерживая этот образ в своем сознании, а затем он надавил, заострил, сфокусировал и углубил образ. Его контроль и сила воли были на таком уровне, что его способность использовать свою волю перетерпела значительные изменения в силе и качестве. При помощи этих двух характеристик Рэндидли улучшил навык души, наполнив его более яркими и четкими деталями, делая весь навык намного более проработанным. После таких манипуляций навык души под влиянием воли Рэндидли начал преодолевать пропасть между их телами и в результате погрузился в грудь Стэна. Глаза Стэна расширились. 2 часа спустя Донни мрачно посмотрел на дрожащее тело Стэна. Гастхаунд молчал, скрестив руки, и с настороженным выражением лица наблюдал за Стэном. За это время Птолемей покрылся потом и все еще был очень взволнованным. «Значит, он в порядке?» – медленно спросил Донни. Поначалу его заинтересовало предложение Гастхаунда, и он задавался вопросом, сможет ли он обрести второй навык души, основанный на его связи с Гастхаундом. В конце концов, хоть его навык души вождь деревни мог расти и давать очень полезные прибавки к характеристикам, но было бы неплохо иметь еще один совершенно другой путь получать силу. Но увидев реакцию Стэна на это, ну он истощен только физически, пожал плечами Птолемей. Никакого ущерба для здоровья нет, однако у него продолжает висеть статусный эффект парализующий страх. Когда я использовал на нем свои навыки, то узнал, что это не побочный эффект навыка души, а скорее реакция Стэна на него. Бросив взгляд на Гастхаунда, Донни проверил его реакцию на слова Птолемея. Гастхаунд не согласился с ними, но и не отрицал, он лишь продолжал оставаться мрачным. Донни знал, что Гастхаунд лучше разбирался в этом вопросе. Поэтому ему хотелось, чтобы он сказал свое слово. Птолемей же мог понять состояние Стэна лишь по его физических показателях и некоторой информации, полученной после применения своих навыков. Было бы неплохо узнать мнение более опытного. Некоторые люди, медленно продолжил Птолемей с печальным выражением лица. «Не могут принять то, кем они являются на самом деле. Подозреваю, что Стэн из таких людей. Как я слышал, он очень отстраненный и стойкий человек. Хотя он одержал победу в тактическом этапе оценочного турнира, но он сделал это при абсолютном отсутствии страха проиграть, что позволило нескольким очень смелым стратегиям сработать. Если сказанное тобой о его навыке души правда, Рэндидли особенно та тень в клетке. Вероятно, его психика не способна принять эту часть себя. Я не подумал об этом», — признал Рэндидли, потирая подбородок и глядя на сморщенного Стэна. Еще недавно Стэн корчился и кричал как сумасшедший. Даже сейчас на его теле оставался холодный пот, а волосы были в беспорядке, отчего он выглядел очень угрюмо. У Донни разболелась голова. Чем больше он узнавал о Стэне, тем больше сомневался, что этот человек сможет быть лидером в настоящем сражении. «Хорошо, что узнали такое сейчас, а не в середине кампании», — подумалось Донни. «Тогда пусть он отдохнет», — наконец произнес Гастхаунт усталым голосом. Двое других мужчин кивнули. «Этого снотворного хватит еще на несколько часов. Не хочешь убрать навык души, пока он еще спит?» — спросил Птолемей. Гастхаунт только покачал головой, но в движениях его тела было отчетливо видно его разочарование. Донни захотел протянуть руку и похлопать его по плечу. Захотел сказать ему, что им не нужно, чтобы он был идеальным. Захотел сказать, что им хватит и того, что Гастхаунт старается изо всех сил, и они знают, как это трудно. Сказать, что он не мифическое существо, а обычный человек со своими недостатками, который может ошибаться. Но его руки не двинулись. Он просто смотрел, как Гастхаунт уходит, неся на своих плечах груз мучений, которые испытал этот спящий человек. Глава 388. Рэндидли не получил каких-либо известий до 8 утра следующего дня. Даже когда эффект снотворного закончился, Стэн продолжал спать. После быстрого осмотра Рэндидли понял, что в навыке души Стэна что-то меняется, пусть даже сам Стэн и оставался без сознания. Существо в клетке выпускало из себя все больше тумана, что наполнял клетку и немного вытекал из нее наружу. Еще немного и туман заполнит всю клетку. Подобное было одним из вариантов решения, но Рэндидли разочаровался после такого побега от корня проблемы. Он никак не мог понять, почему что-то внутри Стэна наполняло его настолько сильным животным страхом. Что за чудище он прятал глубоко в своей груди? Еще Рэндидли разочаровало то, что продолжающиеся изменения в навыке души скрывали часть потенциала Стэна, хоть сейчас нельзя сказать, на что именно это влияло. Туман в клетке, вне всяких сомнений, помешает развитию Стэна и принятию себя через навык души, когда тот будет расти. Но Рэндидли не знал, прав ли он в своих рассуждениях. Даже после стольких экспериментов и изучения эфира он с трудом понимал, что в этом навыке души за что отвечает. Лукреция и Нева особо ничего не говорили про плохое состояние Стэна, хоть негласно они согласились с рассуждениями Рэндидли. Но им потребовалось немало времени, чтобы после долгих споров прийти к согласию. Оставшуюся часть ночи и утра Рэндидли без дела не сидел. Он неистово тренировал некоторые навыки и заклинания, улучшая их более качественными образами и находя для них новые способы применения, чтобы получить больше оп и продвинуть их на новый уровень. У него осталось немного оп после прошлого раза, а после получения еще оп он начал раздумывать, какой же путь избрать следующим. Этот вопрос был более приятным для него, чем беспокойство о состоянии Стэна. За ночь и утро он получил 3 уровня в копящихся корнях, 2 в контроле корней, 5 в опаляющем снаряде и кругу пламени, 4 в молоте зари, 7 уровней в пылающей поступи, 2 в прахе к праху. Но самый большой прирост среди них в 8 уровней получил навык прикосновения запредельного. Эффективность прикосновения запредельного росла впечатляющими темпами, а добавляемая им бонусная разрушительная сила не имела себе равных среди других его навыков по скорости и простоте применения. Единственная проблема заключалась в незначительной отдаче, которой подвергалось его тело после использования навыка. Но благодаря своей могущественной регенерации он довольно быстро восстанавливался. Кроме того, Рэндидли продолжал улучшать свои навыки взаимодействия с эфиром. Таким образом, манипуляция эфиром выросла на целых 7 уровней, а навыки обнаружения эфира, неукротимый дух Игдрасиля и свирепый гнев Игдрасиля получили по 4 уровня. Еще сильно увеличился в уровнях живительный эфир, что получил целых 12 уровней. Причиной такому сильному росту было то, что во время создания навыка той женщины Рендидли выпустил из себя громадное количество эфира, что позволило ему заполнить эфиром весь Даннитаун и часть его окрестностей. Сейчас текущий в нем эфир казался более живым и подвижным, словно он радовался тому, что течет в нем и попадает через эфирные связи к другим, даруя им силу. Подобное проявление чувств несколько встревожило Рендидли. Ранее Рендидли полагал, что сознание, ныне являющееся Нивеа, произошло от его эфирного перекрестка, но со временем появлялось все больше доказательств в ошибочности его предположений. Эфир Рендидли будто сам по себе был живым. Хоть он не имел какого-то одного центра вроде головного мозга, но каждая крупинка эфира была живой. Как такое возможно? В общем счете сейчас у Рендидли было больше 100 оп. При таком количестве он может существенно продвинуться по любому пути. Немного заинтригованный Рендидли открыл список доступных путей. Еретик 15.0, Странник 5 когорты Нексуса 0.50, Путь контроля 0.200, Экспериментаторы 0.50, Фантомный охват 0.150, Владение боем и 0, Системный нарушитель 0.1, Поступ божества 2.0.200, Базовая связь души 0.75, Первая легенда 0, Дорога мастерства 0.500, Семя Игдрасия 0.150. Рендидли запоздало отметил, что путь еретика продвинулся уже до 15 уровня, а он так и не получил уведомления о приходе суда. По-своему это хорошо, ведь сейчас крайне неподходящее для этого время. Но с другой стороны это могло значить, что для него готовится что-то более серьезное. Если оглядываться на появившийся путь адепт, плюс один, когда Рендидли не завершил путь подмастерья, то получалось, что следующее испытание на пути еретика будет гораздо сильнее. В две предыдущие встречи с судом Рендидли считал себя достаточно сильным, чтобы с легкостью подавить противника. Но каждый раз Йети показывал все больше разных способностей, что подавляло самого Рендидли. Если бы не то, что способности Йети специализировались на подавлении настоящих еретиков, что мало влияло на Рендидли, он бы умер уже в их вторую встречу. А ведь в их прошлую встречу Рендидли так и не смог победить суд. Он просто запер Йети в тюрьме и сбежал. К удивлению Рендидли, Йети не вырвался из тюрьмы вслед за ним. И если он до сих пор набирает там сил, с этой проблемой ему придется столкнуться, когда он вернется в мир Шала. Если он туда вернется, Рендидли вздохнул. По одной проблеме за раз. Во всяком случае, он так и не хотел начинать путь еретика, так что сразу отбросил его. Пути Странник 5 когорты Нексуса, Экспериментаторы и Поступ Божества 2 хоть и казались полезными, но навсегда переместились в конец очереди. Конечно, жаль отказываться от путей, что появились так давно, но всегда были другие, более важные и полезные, пути. И со временем пропасть между полезными путями и этими становилась все больше. После этого Рендидли без раздумий откинул путь системного нарушителя. С этим его выбор сократился до пути контроля, фантомного охвата, владения боем 3, базовой связи души, первой легенды, дороги мастерства и семени Игдрасиля. Путь контроля был лучшим кандидатом хотя бы потому, что лишь получив к нему доступ, Рендидли получил прибавку плюс 1 к контролю за уровень. Возможно, в конце этого пути была еще какая-то прибавка к контролю, когда он получит класс и сможет получать уровни, но его стоимость в 200 оп была огромной. Рендидли не исключал варианта, что этот путь даст ему немало единиц контроля. Эта характеристика была одной из главных причин, почему Рендидли мог сражаться столь необычным образом. Именно высокий контроль позволял ему настолько легко переключаться между копьем и магией, что его выходки озадачивали даже Азриэль Бланш, одной из самых талантливых монстров, с которыми он когда-либо сталкивался. Но на текущем уровне уже не имело большой разницы, какой из путей он выберет, он просто станет немного сильнее. В ближнем бою Рендидли сильно полагался на фантомный охват. Без него он бы не смог одержать победу против некоторых особо могущественных противников, с которыми ему приходилось сражаться в последнее время. Схожая ситуация была и с владением боем. Безусловно, его развитие даст ему больший скачок в боевой силе в сравнении с фантомным охватом, однако этот эффект будет более общим, хотя этот путь мог дать ему новый навык. После объединения навыков новый навык не помешал бы ему. Путь базовой связи души был самым дешевым. Скорее всего, он положительно повлияет на его связь с Нивеа, которая на текущий момент являлась одной из ключевых фигур, что занимались созданием класса. Потому развитие этого пути нельзя назвать пустой тратой оп. Первая легенда был наградным путем. Рендидли полагал, что дорога мастерства был последним из ряда главных путей системы. Его прохождение даст ему много полезных бонусов, так что в будущем его однозначно нужно пройти. Но он сомневался, что развитие этих путей хоть немного поможет ему с созданием класса. Отложив эти пути на будущее, Рендидли вновь задумался о пути контроля и базовой связи души. Еще одним вариантом был чрезвычайно странный путь семя Игдрасиля. Очевидно, что его появление связано с тем, что у него собралось достаточно много навыков, объединенных общей темой Игдрасиля. Он испытывал легкую досаду от того, что хоть он и создал все эти высокоранговые тематические навыки, но в один набор навыков они так и не сложились. Вероятно, появление этого пути и было объяснением для этого. Рендидли думал, что после для создания из его навыков Игдрасиля одного набора навыков не хватает еще какого-то навыка, чтобы связал их все воедино. Возможно, путь семя Игдрасиля мог помочь ему получить недостающий навык, но Рендидли все равно хотел создать из них набор навыков, хоть у него уже и было целых два набора навыков, из которых один создал сам Рендидли. Однако после разрушения его второго навыка в этом наборе, развитие набора навыков приостановилось. Еще одна проблема, которую приходится откладывать на будущее, когда появится достаточно времени для ее решения. Подобное не решить, когда ему нужно решать так много других проблем вроде создания класса и рейд подземелья. В конце концов, Рендидли пришел к решению, что наградные и боевые пути могут подождать. По крайней мере, на Земле он был уверен в своей способности победить большинство возможных противников. Это решение сокращало возможный выбор до базовой связи души, пути контроля и семя Игдрасиля. Ворча себе под нос, Рендидли вложил лоб в путь базовая связь души. Он подумал, что среди оставшихся вариантов этот был самым интересным. К тому же сейчас Рендидли действительно нуждался в том, что он может получить за прохождение этого пути. Когда Рендидли вложил в путь 10 оп, выскочило уведомление, после прочтения которого он удивленно поднял брови. Из-за повышенной синхронности получены преимущества от вашего партнера по связи. Все связанные с эфиром навыки повысились в уровнях. Вот так просто. Неприятное ощущение напряженности, которое он испытывал после выбора этого пути, прошло без следа. Посмотрев на свои навыки, Рендидли обнаружил, что обнаружение эфира, манипуляция эфиром, живой эфир и даже системное вмешательство повысились на уровень. Как неожиданно. И так будет каждые 10 уровней. При трате оп он получает часть из них обратно, когда его навыки повышаются в уровнях. Рендидли подумал, что в какой-то мере от связи с Нивой он мог получать лишь что-то подобное. Нива обладала очень обширными познаниями эфира и сама раньше была лишь сознанием в эфире. Крепкое тело, которое она получила от Рендидли, все еще развивалось. А через связь души не могла передаться физическая сила, и поэтому могло передаваться лишь что-то нематериальное вроде знаний, что повышали уровни его навыков, а такая скорость роста. С этими мыслями Рендидли немного улыбнулся. В конце концов, не стоило так негативно относиться к этому пути. Глава 389. После завершения пути появилось соответствующее уведомление. Поздравляем! Вы завершили путь базовая связь души. Существует много способов роста, но ваш путь пересекся с другим. Существо по имени Нивы стало частью вас, и как ваша сила до этого момента поддерживала ее, так и она теперь будет поддерживать вас на вашем пути. С этим идти вперед станет проще, но никогда не забывайте, что не только ее сила стала частью вашей, но и ее слабости. Но не мешкайте и не отправляйтесь в дорогу сами, ведь далеко впереди, находясь порознь, вас ждет лишь смерть. Родство с Нивой увеличилось. Она получает доступ к вашим мыслям и эмоциям. Общение между вами упрощается. Отныне, если попытаетесь использовать навык, не имея достаточного количества маны или запаса сил, то Нива может поделиться с вами своей маной или запасом сил, что позволит воспользоваться навыком. К тому же атаки, снижающие ваше здоровье ниже нуля, теперь будут отнимать здоровье Нивы. Рендидли покачал головой. Конечно, он рад, что закончил путь, получив при этом дополнительные оп и повысив уровень нескольких навыков, но основная награда оказалась немного слабовата. Возможно, это приведет к усилению их координации между собой во время создания класса, но для такого пути этого преимущества казалось недостаточно. Да и эти описания очень размытые. Некоторое время подумав, Рендидли понял, что настоящей наградой было объединение их атрибутов. Однако все равно это немного не то. У Рендидли часто была нехватка маны, Но вот у него было совсем немного маны. Ее новое тело просто не могло хорошо использовать ману. Все использование маны Нивы сводилось к ее передвижению по земле. С запасом сил у Рендидли вообще не было никаких проблем, а уровень его здоровья крайне редко снижался настолько низко. Однако он предположил, что однажды он может оказаться в бою, в котором возможность использовать громадное здоровье Нивы станет для него спасательным кругом. После окончания пути у Рендидли еще остались свободные ОП, но их он решил отложить на будущее. Их слишком мало, чтобы закончить какой-либо путь из доступных ему. Кроме того, награда за этот путь несколько разочаровала его. Лучше некоторое время продолжать улучшать навыки и получать за их новые уровни ОП, чтобы потом он мог получить хорошую награду от одного из своих путей. Вместо этого он переключил внимание на некоторые из наиболее насущных проблем, связанных с рейд подземельем. Крайний срок наступит уже через 12 дней. К тому времени уже порядком потерявшая эфир зона лишится его окончательно. Исчезнут даже крохи окружающего эфира, что наполнял воздух. Недавнее высвобождение эфира Рендидли, вероятно, несколько замедлило этот процесс, но лучше сильно на это не полагаться. Хотя если подобное потребуется, он мог бы сделать это снова, но подобное очень рискованно. Открывая себя миру, словно дверь, Рендидли чувствовал, как становится проводником всей той энергии, что бурно вытекало в окружающий мир. Даже сейчас от воспоминания об этих чувствах он вздрагивал. Тот поток эфира был чересчур сильным. Такой напор может без особых проблем уничтожить его мир души и не оставит от Рендидли ничего. Хотя могло быть и так, что после получения класса его мир души укрепится и его не разорвет на части, подумай он сделать что-то похожее. Раздраженно цокнув языком, Рендидли встал и покинул свою хижину, направившись к Даннитауну. Пришло время поговорить с миссис Гамильтон и Донни. Пора начинать собирать группу в подземелье. И пока они будут собирать людей, он наконец-то создаст класс. Люцифер сидел в темной комнате. Окна были закрыты, а свет погашен. Единственным источником тусклого света была небольшая щель под дверью. В этой тишине он полировал свой меч. Его новое оружие было длинным двуручным мечом, внешний вид которого почти не отражал его настоящих свойств. Но в темной комнате меч прекрасно слился с темнотой, поменяв свой естественный цвет на серый, и почти сразу же, словно хамелеон, растворился в темноте. «Такова величайшая причуда этого меча», — подумал Люцифер. «Такой тусклый цвет может скрывать его размер и силу. Столь маленькая особенность может компенсировать десяток или около того других противоречивых». В дверь постучали, но Люцифер не удосужился ответить. Он провел в комнате уже почти 3 недели. Просто ждал и молча полировал в темноте свой меч. Теперь у Франксберга было достаточно классеров, и если не случалось чего-то действительно серьезного, у них не было нужды отправлять за Люцифером. Он ждал чего-то совершенно другого. Люцифер вновь смазал меч маслом, а затем начал натирать его поношенной тряпкой. Вокруг него на полу валялось несколько других разорванных тряпок. Очевидно, что любая ткань придет в негодность после 3 недель постоянного использования, особенно если применяется для полировки оружия человеком с силой Люцифера. Он уже смирился с мыслью, что следующей на очереди тряпкой для полирования суждено стать его рубашке. Стук повторился, и Люцифер с кислым выражением медленно поднял голову. Но затем человек за дверью заговорил. Пришла весть из Даннитауна. Они запрашивают помощь в прохождении рейд подземелья. Похоже, их группой будет руководить Гастхаунд. После этих слов находящийся во тьме Люцифер улыбнулся. Коперникус щелкнул зубами и сдвинул шахматную фигуру, убирая ладью Дрейка с доски. Дрейк нахмурился. «Не понимаю, почему я согласился с тобой сыграть», — сказал Дрейк, покачав головой. Они сидели в столовой небольшого замка, в котором расположили свой штаб, и праздно тратили время. Деревня вокруг них находилась в состоянии постоянной подготовки. Когда они встали на сторону рыцаря скелета и проиграли, Сидни подтолкнула их к милитаризации всего населения. Учитывая все обстоятельства, с этим у них не возникало особых трудностей. Когда в прошлом одна из северных деревень пала и превратилась в подземелье, в деревню Восточный край перекочевала примерно половина жителей разрушенной деревни. В то время герой еще был жив, что своими речами смог собрать вокруг себя людей и успокоить возникающие среди них разногласия. Сейчас же не было настолько амбициозного и любимого народом лидера. Но даже за отсутствием иного жители деревни Восточный край не бунтовали. Мысли большинства из них занимали монстры, свои дела или даже выживание как таковое, нежели затаить обиду из-за своего проигрыша в войне чемпионов. Казалось, эту проблему отложили на будущее, пока ситуация вокруг рейд-подземелья не разрешится. Коперникус подозревал, что все было далеко не так просто, но сейчас он не хотел в этом разбираться. Ему не верилось, что жители Перекрестной Звезды, которая подвергалась атакам армии скелетов чаще других деревень, не захотели бы отплатить им за столь частые нападения. Однако присутствие рейд-подземелья и периодические нашествия монстров в регионе между ними хорошо остудило их намерение отомстить. Их бесстрашный лидер Сидни тоже бы не удержалась от подобной мести за поражение в войне. «Потому мы ждем. Усиление себя предпочтительнее, чем впустую тратить время», — сказал Коперникус, поглаживая кости подбородка. Недавно он открыл навык, позволяющий ему поглощать другие кости и встраивать их в свое тело, и с тех пор он размышлял о том, насколько полезен этот навык и сколько костей он может поглотить. Он подозревал, что если зайдет слишком далеко, то больше не будет казаться человеком. Это может привести к тому, что его примут за монстра и начнут охотиться. Это было бы нежелательно. Конечно, этого не произойдет, пока Сидни будет рядом, но... «Вот чего я не понимаю», — заговорил вандал, встав с кресла мешка, который он потребовал для себя. «Почему мы ждем? Чего мы ждем?» Нахмурившись, Дрейк сообщил Коперникусу, что у капитана стражи были схожие мысли, хоть возникнуть они могли по другим причинам. Вандал был всего лишь подростком, который привык добиваться своего в лоб. А еще Дрейк заметил, что в последнее время Сидни ведет себя необычно, и был обеспокоен возможными последствиями и причинами для этого. И хотя Коперникус обычно был на стороне Дрейка, ему пришлось признать, что в этот раз активная позиция вандала ему нравилась больше. Но вместо этого они просто готовились. Хоть это и было лучшим, что они могли сделать при сложившихся обстоятельствах. Дверь в кабинет Сидни распахнулась, и ее владелица вышла наружу. Все трое обернулись и удивленно на нее уставились. Даже Коперникус не мог отрицать, что это застало его врасплох. В конце концов, прошло довольно много времени со дня, когда Сидни покидала свой кабинет в последний раз. Это был хороший и чрезвычайно эффективный тактический ход. Она оставалась в своем внутреннем убежище не потому, что боялась мира снаружи, а потому, что выходить из него попросту не было причин. Все ей нужное само всегда к ней приходило. «Где?» — в отчаянии воскликнула Сидни, оглядевшись по сторонам. «Где он? Черт возьми!» Затем без каких-либо объяснений она обернулась, вернулась в кабинет и громко захлопнула дверь. «Ах, черт!» – пробормотал Дрейк, вставая. Затем он вздохнул и сел обратно. «Забыл упомянуть. Мы получили письмо из убежища, но в этот раз не от Роуз. Похоже, бесстрашный написал его лично. Вероятно, она. Сломай себе руки за то, что ты взял его», – тихо сказал вандал, и Коперникус согласился с ним, но ничего не сказал и слушал, как другой мужчина продолжил. «Стоит ценить то, что даже тот ублюдок способен признать свою неправоту», — закончил Дрейк. «Верно подмечено», — подумал Коперникус, отвернувшись от них двоих и посмотрев через каменные окна на пышную долину за ними. Но Сидни не оценила то письмо. Человек, известный как Бесстрашный, был хрупким и жалким, и она никогда этого не забудет. В тот день, когда это произошло, Коперникус был сильно шокирован тем, насколько легко она приняла результат, но со временем он понял, что Нейс был тем, кого уважала Сидни. Нет, им был другой, и теперь этот парень заставлял ее ждать, и им всем за это приходится платить. «Сыграем еще?» – спросил Коперникус, походил своим конем и поставил Дрейку мат. В ответ Дрейк лишь вздохнул. Глава 390. Рэндидли осматривал листы на столе перед собой. С точки зрения времени он потратил сравнительно немного времени, чтобы ознакомиться с досье, что подготовила миссис Гамильтон. Стоило только предположить, какую работу она проделала, чтобы настолько хорошо упорядочить информацию и выбрать лучших из жителей всего Даннитауна. Рэндидли же оставалось только собрать из этих досье лучшую группу для покорения рейд-подземелья. Когда он просматривал информацию о людях, то в душе восхищался, насколько превосходно миссис Гамильтон обнаружила и перечислила здесь сильные и слабые стороны разных людей, а также самые значимые факты о них. «Ну», — заговорил Рэндидли, — «я подумываю выбрать сильнейших, так что Лана обязательно должна пойти со мной. Можно предоставить ей право взять с собой еще одного человека, что, по ее мнению, лучше всего подходит. Клариссу также нужно взять. Она обладает самой разной магией и множеством заклинаний, что делает ее бесценной. Пожалуй, под ее опеку стоит поставить Птолемея, ведь без человека с сильными исцеляющими навыками нам не обойтись. Магами не нужен лидер, пренебрежительно отмахнулась миссис Гамильтон. Они способны действовать самостоятельно без какого-то руководства, включая тебя и Люцифера, который уже в пути. У нас получается группа из 6 человек, а есть можно включить еще 4. Как ты понимаешь, наша зона весьма большая, а потому нам стоит наперед устранить политические волнения, что возникнут, если мы не пригласим представителя из северных деревень. Разве у меня нет вас, чтобы избежать подобных трудностей? Задумчиво почесал подбородок Рендидли. В любом случае, это проблематично, так как у них нет кого-то настолько сильного, кто бы мог сравниться с нами с точки зрения силы и экипировки. Раз уж об этом зашла речь, Рендидли и миссис Гамильтон обернулись в сторону нового голоса. Позади себя они увидели Сэма в кожаном фартуке с отчетливыми следами на нем недавних ожогов, что держал руки за спиной. Рендидли усмехнулся. «У тебя найдется что-то для меня», хоть Рендидли напрямую не попросил Сэма, но он намекнул, что желает присмотреть для себя какую-то экипировку, обновив свою текущую. Конечно, он мог и дальше создавать корневые копья, но настоящее копье могло дать ему какие-то прибавки к характеристикам. «Что-то да и найдется», — кивнул Сэм. Он оглянулся на миссис Гамильтон, а потом снова посмотрел на Рендидли. «Ужно обговорить детали с миссис Гамильтон. Ведь к такой серьезной ситуации мы не можем подходить спустя рукава». Рендидли чересчур тяжело вздохнул, но потом кивнул. «Кстати, а что с...» — таинственно протянула миссис Гамильтон и посмотрела на Сэма. Почему-то сейчас Рендидли внезапно ощутил раздражение. Они двое уже что-то замыслили и даже не посоветовались с ним. «Ты, ребенок», Нива произнесла это таким голосом, что Рендидли фыркнул. Хотя в некотором смысле она не ошибалась. Он бы предпочел принять участие в каких-то дискуссиях, чем находиться в текущей ситуации, когда казалось, что именно он отвечает за разрешение проблемы рейд подземелья. Нынешние ставки очень высоки, а численность группы для подземелья ограничена. Что уж говорить о том, что без Рендидли вероятность успешного прохождения очень снижалась. После таких мыслей Рендидли задумался, насколько силен Сэм и миссис Гамильтон. У них определенно выдающиеся классы, а они сами постоянно улучшали свои способности, что можно было сказать по увеличению их потребления эфира. Казалось, что эти двое никогда не покидали Даннитаун. Купленное здание гильдии авантюристов выдавало всем желающим разные задания и миссии касательно самых разных сфер деятельности. За выполнение этих заданий люди получали опыт для увеличения уровня, что было безопасным способом становиться сильнее и не подвергать себя опасности. Также у людей перед Рендидли были собственные тренировочные площадки, на которых они могли отрабатывать свои навыки или сражаться с кем-то еще. Если предположить, что они тренировались все это время, то у них должна быть некоторая базовая сила. Столько трудностей. «К слову», — сказал Сэм, перехватив инициативу, — «к нам прибудет делегация с севера. Они должны вскоре появиться. Так что хотел бы ты встретить их или же...» «Давай сперва поглядим на твою экипировку», — ответил Рендидли, на что Сэм кивнул. Настоящий момент Дениш задался одним очень важным вопросом. «Почему у него не класс нянька?» «Пиздец, да», — ругнулся Тайкс и скрипнул зубами от негодования, когда посмотрел на толпу людей, что собирали припасы и другие необходимые вещи для группы из 10 человек, что вскоре отправится покорять рейд подземелье. «Мы очень сильные, что можем считаться лучшими во всем Даннитауне. Но ты полагаешь, что для такой миссии выберут кого-то вроде меня или тебя?» Когда сейчас Дениш наблюдал, как паковали зелья здоровья, запасы силы и маны, он задался вопросом, хотел ли Тайкс выставить отношение к себе чем-то вроде дискриминации. Сам Дениш понимал, что никого из них двоих однозначно не выбрали для этой экспедиции или не выберут, так как конечный список участников той группы еще не предали огласке. Дениша не выберут по той причине, что он хороший в качестве мага и в качестве обычного бойца. Однако он умел хорошо просчитывать ходы противника в сражении, что доказывалось занятым им 5-м местом в тактическом этапе оценочного турнира. Хоть с такими разносторонними способностями ему нечего делать в рейд подземелье, но он произвел хорошее впечатление на своих знакомых и других жителей Даннитауна. Черт, да он был хорош во многом. В этапе знания системы он также вошел в 10-ку лучших, но вот в боевом он провалился. Хоть его долгое общение с Пайлайкилом значительно улучшило его боевую силу, но этого оказалось недостаточно, чтобы пробиться высоко в турнире. поэтому его боевые способности прошли мимо внимания большей части людей. Но его общение с дуэтом Пэла и Кейла позволило ему познакомиться с более влиятельными людьми в Даннитауне вроде Дозера или Аланы, с кем все вежливо здоровались. Сейчас вот и Тайкс принял его за своего друга. Поначалу Диниш полагал, что Тайкс был очень тихим парнем, поэтому он был не против общения с тем, кто был одним из немногих мулатов в Даннитауне, так что общение с этим парнем не казалось чем-то особо напряжным. Таковы были его мысли, пока Тайкс не проявил свой вспыльчивый характер, на что стоило обратить внимание. А ведь именно это было причиной, почему его не могли выбрать в эту экспедицию. Он был невероятно вспыльчивым подростком, что мог разозлиться даже по пустякам. Черт бы их побрал. Понимаю, что они не смотрят на нас свысока, но как же это досадно. Сквозь зубы процедил Тайкс и сжал руки в кулаки. «Я хочу что-то сделать, хочу помочь городу. Конечно, убивать монстров – важная задача, но, ведь существуют и намного сильнее враги, не так ли? Мы должны». Перед их глазами вспыхнул свет, и они сразу же оторвали глаза от земли, а их лица стали серьезными. «Так мы в Даннитауне», – прозвучал чей-то настолько тяжелый голос, что все услышавшие его на миг содрогнулись, а воздух немного похолодел. В середине телепортационной установки стояло три человека. Первый из них был высоким атлетически сложенным мужчиной, у которого на голове был байкерский шлем. Рядом с ним стояла стройная и симпатичная девушка с записной книжкой и заскучавший мужчина, что, по всей вероятности, был телохранителем. Однако мужчина с байкерским шлемом был настороже, готовый в любое мгновение вступить в бой. Диниш почувствовал, как у стоящего рядом с ним Тайкса закипает в груди, когда он пошел к прибывшим. На это Диниш поспешно последовал за ним. «О, а что это?» – спросил мужчина в шлеме, не обратив внимания на бурные жесты какого-то работника. После этого он подошел к той группе, что собирала вещи для экспедиции, и достал небольшой флакон с порошком, который потряс в руке и посмотрел на него под солнцем, поднеся к глазам. «Сэр», – с раздражением заговорил тот работник, – после чего мужчина в шлеме пожал плечами и положил флакон в свой карман. «Он блестящий и понравился мне. Теперь он мой. У тебя какие-то проблемы?» На лице работника пробежало несколько эмоций. Раздражение, потом растерянность, что сменилось страхом. Последняя эмоция появилась у работника потому, что он увидел, как к неприкрытой спине гостя приближается железный шар Тайкса. Мускулистый охранник хмыкнул и, выступив вперед, вытянул перед собой руку. В следующий миг шар остановился и, утратив свой импульс, упал на землю. Тайкс зашипел. «Манипулятор кинетической энергии. Подонок, он на тебе, Диниш, а другого ублюдка я возьму на себя». Эти слова застали врасплох Диниша, когда он догонял Тайкса. Он настолько растерялся, что миновал Тайкса, который за его спиной подготавливал к броску свой огромный железный шар. Так что Диниш оказался всего в нескольких метрах от мускулистого охранника, что отвел взгляд от Тайкса и посмотрел на Диниша, начав оценивать его силу. Когда Диниш открыл рот, чтобы исправить недоразумение, мужчина перед ним уже исчез из виду. К счастью для него, сработали его инстинкты, что стали острее после тренировок вместе с Пэлой и Кейлом. Поэтому он мгновенно указал рукой за свою спину и выпустил тайную сферу. Послышался звук удара и чье-то ворчание, но Диниш уже отпрыгнул в сторону, вслепую уклоняясь от удара охранника. Было близко, но благодаря своей удаче ему удалось избежать участи быть захваченным. Ведь иначе, Диниш бросил быстрый взгляд на огромные и мозолистые руки охранника и вздрогнул. «У него есть в каком-то смысле кобура заклинаний», — сказала стоящая в стороне женщина, посматривая в свою записную книжку. «В ней у него хранится еще 5 заклинаний, которые он может использовать мгновенно, но ее устройство мешает мне узнать, чем являются эти заклинания, а также у него ощущение опасности и навык для улучшения восприятия. Более подробную информацию получить не удалось. Бесстрашный этот, не стоит волноваться», — отмахнулся мужчина в шлеме, направляясь к Тайксу, что в ярости скрипел зубами. «Не хочу знать все трюки противника, так веселее». Слушая это, Диниш еще больше забеспокоился. Та девушка каким-то образом определила его навыки и даже смогла узнать, сколько заклинаний у него еще хранилось. Скорее всего, тот мужчина в шлеме был лидером этой группы, и он намеревался сразиться с Тайксом в лобовом сражении самому. В последнее время драки не были частым явлением в Даннитауне, но и чем-то неслыханным не являлись, ведь в городе часто происходили сражения между капитанами соперничающих отрядов. Вокруг них начала собираться толпа, а несколько побежало сообщать своим начальникам об этом инциденте. Но никто не выглядел особенно взволнованным. Некоторые даже начали подбадривать криками разные стороны. А потом появилось несколько людей, что еще больше подогрели обстановку. Охо-хо, так наш мальчик Дениш бросил вызов на дуэль тому мускулистому монстру. «Как же ты вырос, от твоей смелости даже я вздрагиваю», — сказал прибывший Пэла. «В каком-то смысле это ощущение сладко-горькое», — со вздохом произнес Кейл. «Полагаю, именно так чувствует себя мать-птица, когда ее птенцы покидают гнездо. Тут как тут появилась Нева, костяной червь, на которой прибыла эта парочка. Осмотрев противников, она печально покачала головой и сказала: «Врагов не осталось, посмотрим за ними». «Опоздавшие всегда испытывают подобную трагедию», — высказался Кейл, а двое других понимающе кивнули. Денишу хотелось разрыдаться, но тот мужчина опять шагнул и исчез. Глава 391. Когда мужчина исчез, то в следующий миг Дениш осознал, что это не его собственная скорость, а эффект какого-то навыка. Этот навык помог его противнику сократить дистанцию, но он не смог вмиг приблизиться к Денишу. Сейчас был прекрасный момент для действий, когда противнику нужно изменить направление. Дениш выставил руки по боках и немного согнул их. Каждой рукой он выстрелил тайной сферой, так как не был уверен, именно где находится противник. Его чувства попросту не поспевали за такой скоростью. Слева от него раздалось ворчание, и Дениш активировал левой рукой заклинание «Ледяная звезда», что вызвало взрыв холода, что ударил волной во все стороны. Полагаясь по большей части на свои инстинкты, Дениш взметнул руку, отбил ею удар и выбросил ее к шее противника. Хоть он попал рукой по противнику, но стоило только коснуться его тела, как рука потеряла свой импульс и скорость, не оставив ни следа на теле оппонента. Пускай его тело и покрылось тонким слоем инея, но особого ущерба он не получил. Вместо этого он схватил рукой Дениша и притянул его к себе. От этого захвата Дениш начал ощущать растущую слабость, какой-то иссушающий навык, и навык, что позволил ему ранее сократить расстояние. «Несладко, громовая ладонь», – прошептал Дениш, создавая заклинание устаревшим способом одной рукой, тогда как второй он использовал это же заклинание, но из припасенных своим навыком. Его руки потрескивали от удерживаемого электричества заклинаний, когда он ударил ими противника. По крайней мере, он попытался ударить, но импульс его ударов опять исчез. К счастью для Дениша, противник не смог повлиять своими навыками на сами заклинания, и обе его руки разрядили электрический заряд в тело оппонента, отчего тот содрогнулся. В выигранные мгновения Дениш успел отстраниться и немного разорвать дистанцию. В этот момент его глаза ярко горели, а большая часть его беспокойства исчезла, когда по его телу растекся адреналин. Подобного противника Дениш не победит в одиночку, что он осознал с самого начала сражения. С точки зрения здоровья и запаса сил противник был на голову выше Дениша. До этого дня Дениш прокачивал заклинания, что помогали его отряду в сражениях, но в прямом столкновении Дениша с кем-то они мало чем могли помочь. Но даже в таком положении он смог немного ранить своего текущего противника. Потому сейчас охранник восстановил стойку и начал медленно подходить к Денишу, что в это время осматривался вокруг. Человек в шлеме, бесстрашный и Тайкс уже столкнулись несколько раз, и каждый раз победителем становился Тайкс, но этого было недостаточно для победы. Тайкс свирепо размахивал своим большим железным шаром, а бесстрашный противостоял ему голыми руками, успевая лишь уклоняться от шара и в просветы между атаками наносить нечастые удары. Если так будет продолжаться и дальше, то Тайкс истощит свои силы. «Я ошибалась», — сказала девушка, не отрывая глаз от своей записной книжки. «Это не кобура, хранящая несколько заклинаний, а всего лишь несколько заклинаний с быстрым доступом к ним. У него всего лишь необычная редкость, тогда должны быть ограничения на количество заклинаний». Охранник исчез, а Дениш наклонился и побежал, протягивая перед собой руку мага. Тайкс бросился к бесстрашному. Дениш почувствовал, как за спиной пронеслась рука его противника, едва задев его, а рука мага схватила записную книжку девушки. Рывком призванная рука разорвала в клочья записную книжку и подбросила в воздух перед охранником множество страниц, закрывая его обзор, чем Дениш выиграл для себя недолгую передышку. А потом рука мага потянулась и схватила лодыжку бесстрашного, который готовился встретить атаку Тайкса. Дениш потянул руку, затрачивая на это свою ману. Диниш ощутил, что его противник совладал с листами бумаги и снова бежал к нему. Поэтому Диниш ругнулся и откатился в сторону. Его уловка с бесстрашным сработала, и тот содрогнулся и частично потерял равновесие. Хоть за секунду он восстановил стойку, но эта потерянная секунда дорого ему стоила. Его сильно наклонило в бок, и он никак не успевал выпрямиться и крепко стать на ноги до прибытия металлического шара. Немыслимо, но Диниш почувствовал на себе обжигающую тяжесть взгляда бесстрашного, что прекрасно чувствовалось даже сквозь его байкерский шлем. Хоть этот взгляд и длился лишь несколько долей секунды, но по ощущениям Диниша он длился дольше, заполняя воздух между ними гнетущим чувством. Но и это ощущение прошло. Бесстрашный же решил не выпрямиться, а наклониться еще больше, пропуская над собой шар, что не смог попасть по нему. Тайкс находился относительно недалеко, так что когда бесстрашный уклонился от его шара, он прищурился и начал еще больше приглядываться к своему противнику. Быстро потянув цепь, он вернул шар и, ослабив хватку на цепи с шаром, вступил в ближний бой с бесстрашным. Тихо выругавшись, Диниш попятился назад, сосредоточившись на своем очень опасном положении. Охранник опасался его заклинаний, но даже при таком преимущество было не на стороне Диниша. Казалось, что на все его действия охранник реагировал весьма пассивно. Иногда неплохо ощутить границу своей силы. Раздался грохот, и Диниш застыл, ведь его оппонент переключил свое внимание с него на сражение бесстрашного и Тайкса. После того наклона в сторону бесстрашный восстановил свою стойку и нанес Тайксу несколько быстрых нокаутирующих ударов. Но перед потерей сознания Тайкс успел потянуть цепь, и его шар ударил сзади по шлему бесстрашного, что от этого бессильно повалился на землю. И вот так оба бойца выбыли из боя и лежали на покрытой трещинами каменистой земле. Диниш взглянул на своего противника, который лишь пожал плечами и выпрямился. Охранник повернулся к девушке, что очень внимательно следила за недавним сражением. В качестве извинения Диниш собрал разбросанные бумаги и передал их девушке. За спиной Диниша кто-то кашлянул. «Что тут произошло?» — грубым голосом спросил Сэм, шагнув к ним. Позади него стоял Гастхаунд, что холодным взглядом наблюдал за троицей прибывших. «Ничья», — произнесла Невза. Пэл и Кейл согласились с ней и кивнули. Забрав Фейса и Тейкса и отправив их к миссис Гамильтон, Рэндидли последовал за Сэмом в заднюю часть производственного района. Впечатляло, насколько застроили эту территорию за каких-то полгода за земным временем, что превратило небольшую мастерскую Сэма в небольшой городок, в котором жили и работали сотни людей, что создавали различные вещи и совершенствовали свои навыки по изготовлению высококачественной экипировки в мире с системой.